Глава 4. Мне очень стыдно в этом признаться, но постепенно я стал ее тихо, расслабленно ненавидеть. Может, это была ненависть авантюриста к авантюре, не оправдавшей надежд, к делу, которое не выгорело, неразрешимая подсознательная злость по поводу того, что она служанка, а не госпожа. Не знаю. Одно несомненно. Вперемешку с благодарностью к Дженни я вдруг обнаружил в себе первые приступы ненависти к ней. Она оживила труп. А труп, оклемавшись, как видите, тут же принялся за свои гадкие штучки и вместо благодарности затаил злое против девочки, нашедшей труп у себя под дверью. Помню, в первый раз я застыдился Дженни, когда однажды, сидя вместе с ней на кухне, был представлен неожиданно вошедшей в кухню молодой женщине. Она тащила за руку белокурого мальчика лет 5. «Маркиза Хьюстон, Эдвард Лимонов, мой бойфренд», — гордо сказала босоногая Дженни, знакомя нас. Хорошо пахнущая и прекрасно причесанная маркиза, явно не старше меня по возрасту, ласково улыбнулась и подала мне прохладную руку. Сказать, что мы обменялись несколькими словами, было бы преувеличением, потому что я молчал как идиот и тупо таращил глаза на заокеанскую гостью. Не то чтобы маркиза Хьюстон была так уж особенно красива. В конце концов, я был женат на очень красивой женщине, на Елене. На маркиза Хьюстон была леди, от прически до каблуков ее туфель. Я перевел взгляд на мою подругу. Увы, она сидела на кухне босой. Волосы ее были не уложены и не причесаны, под носом вскочил белый прыщ. Прыщи она упорно никогда не выдавливала, пока они не лопались сами. Боялась заражения крови. На Дженни была синяя юбка, которую я сшил ей. Не очень удачно. Мой первый опыт. Юбка обтягивала и подчеркивала жирный живот Дженни. Оборки, неуместные на толстом материале, делали зад Дженни тяжеловесным, и вся она в этот момент, помню, показалась мне похожей на большую утку. Глядя на Дженни и сравнивая ее с маркизой Хьюстон, я вернулся из области мечтаний и мелких повседневностей моей борьбы к жестокой реальности сегодняшнего дня. Я был любовником служанки. Вся мизерность моего положения предстала передо мной в облике нечесанной Дженни, и тогда же на кухне, отвечая на несложные вопросы маркизы Хьюстон, простая вежливость воспитанной маркизы, Дженни в это время поила молоком маленького лорда Джесси. Я дал себе слово, что уйду сегодня от Дженни и не вернусь никогда. Я, к счастью, не сдержал своего слова. Дело в том, что мне некуда было идти. Путь был только назад, к тому, что я уже знал. Опять в Централ Парк читать книги и мечтать я просто не мог. Мадам Маргарита, гомосексуалист Володя, суперзвезда Сашенька Лодыжников не принимали меня в свою компанию. Может, приняли бы на унизительных для меня условиях, но я так не хотел. Я хотел быть на равных и с почтением. Да и не интересовали они меня. Случайные мои сексуальные связи были моментальными, а продлевать мне их не хотелось. Что-то, какие-то знания я из них выносил, но главное, господа, все мои партнеры были бедными, неустроенными, как и я, созданиями, заброшенными в огромный город по своей или не своей воле, слышите, бедными. У них, как и у меня, была своя борьба, на куда более низком уровне, но борьба. За хорошую работу, за успех в своей узкой области жизни, за, возможно, лучшего любовника. Часто для моих партнеров я был удачей, не они для меня». Я не хотел общаться с бедными, они меня удручали. Мне нужна была психологически здоровая атмосфера. Вот в чем был секрет. Мне нужен был скорее миллионерский дом, чем Дженни. Я любил дом. Он делал меня здоровым. Он, его ковры и картины, его паркет, много тысяч книг, кожаные огромные фолианты с рисунками Леонардо да Винчи, сад, детские комнаты. Вот что мне было нужно. И природа, и инстинкт указали мне верный путь, ибо единственное средство попасть в дом, ключ к дому, была Дженни. Вы можете спросить прямо, я знаю, что вы думаете, а чего же ты, Лимонов, так много пиздящий о мировой революции, о необходимости смести всю цивилизацию с лица земли, не сделал ни одного шага в этом направлении? Почему ты занимаешься, как мы видим, своим хуем и всякими вокруг да около делами, и даже прямо противоположными вещами? Взял бы, да и вступил, например, в какую-нибудь революционную партию, ведь они есть даже в Америке. Отвечу. Потому я не вступил ни в какую революционную партию, что, во-первых, меня бы взяли в одну из этих хилых партий маленьким ее членом-комариком, и распространял бы я газетки и листовки на улице, ходил бы на мелкие собрания, и, может, лет после 20 партийной дисциплины и демагогии я и стал бы, скажем, троцкистским окраинным боссом. А дальше что? А во-вторых, я хочу действия. Ни у одной американской левой партии нет сейчас шансов на успех. Я же в заранее проигрышные игры не играю. У меня моя жизнь истекает, я это чувствую кожей. А потом, господа, вы меня явно с кем-то путаете. Я ведь имею собственные идеи, и сытая рожа пролетария мне не менее неприятна и противна, чем сытая рожа капиталиста. Был еще выход. Можно было психануть, взорваться, уехать куда-нибудь в Бейрут или Латинскую Америку, туда, где стреляют, получить, может быть, пулю в лоб за чужое дело, которое не разделяешь совсем или разделяешь частично, погулять с автоматом, почувствовать свободу и жизнь. Я не боялся и не боюсь быть убитым. Но я боюсь умереть безвестным. Это мое слабое место, Ахиллесова пята. Что делать? У всех что-то. Вы уж меня простите, честолюбив. Даже до невероятности честолюбив. Славолюбив. Поэтому я бы и поехал, как лорд Байрон, сражаться за свободу греков или, в моем случае, палестинцев, если бы у меня было уже имя, если бы мир меня знал. Чтоб на случай, если меня скосят автоматным огнем где-нибудь среди мешков с песком и пальм Бейрута, быть уверенным, что жирная «Нью-Йорк Таймс», после которой руки становятся черными и их нужно мыть с мылом, выйдет завтра с моей фотографией и четырьмя строчками на первой странице. Остальное там, где обитуарии. Умер Эдвард Лимонов, поэт и писатель, автор нескольких романов, включая «Это я, Эдичка», убит в перестрелке вчера ночью в восточном секторе Бейрута. А я знал, что нигде не появятся такие строчки, поэтому я и не психанул. Кажется, после той сцены с маркизой Хьюстон я написал стихи, смешные и горькие, все не помню, но были там строчки: «Из служанки не сделаешь даму, никогда, никогда, никогда». Я, честно говоря, не пытался. Я понял, что мне следует стоически терпеть Жени и использовать миллионерский дом. Типичные рассуждения авантюриста, признаю. А что, нельзя, что ли? Кто сказал, что нельзя? Маркиза Хьюстон жила у себя в Англии, как оказалось, в замке 13 века, и замок ее обслуживали 300 слуг. Нихуя себе! Я не подозревал даже, что такие замки существуют. В замке у них был даже свой зоопарк, медведи и тигры. Все это я узнал из иллюстрированного туристского путеводителя по их замку. Маркиза привезла с собой в Америку какое-то количество путеводителей и раздавала их знакомым. Один путеводитель маркиза подарила Дженни. Кроме этого, она дала Дженни, если не ошибаюсь, $200 за то, что Дженни ухаживала за маленьким лордом Джесси и готовила ему завтраки. Я тоже поработал для маркизы, а именно укоротил ей 3 пары брюк, которые она купила себе в Америке. Они были желтые. От ее брюк ни я, ни Дженни не остались в восторге. Одна пара оказалась даже полиэстеровая, а не шерсть или хлопок. Ткань должна быть натуральной, шерсть, хлопок или шелк, знала экономка богатого американского передового дома и знал я, ее бойфренд. Когда пришла Бриджит, все мы, сидя на кухне в различных позах, осудили маркизу за ее полиэстеровые брюки и решили, что англичане все же очень провинциальны, даже лорды. Я поддержал их, хотя сам с тоской думал о том, как хорошо вымытая маркиза с довольно внушительной попкой лежит сейчас на 3-м этаже в постели, очевидно, в одной из тех красивых ночных рубашек, которые ей стирала наша черная Ольга. Я заглянул в бельевую комнату, не удержался-таки, посмотрел на рубашки маркизы. Маркиза лежит в постели, мечтал я, полузакрыв глаза, под монотонную болтовню Дженни и Бриджит, и от нее тихо пахнет ее модными духами. Похожий запах был когда-то у очень простого советского одеколона «Белая сирень», смешанными с теплотой ее тела, может быть, она подтягивается и подминает под себя подушку. «Я сижу на кухне с моей служанкой и ее подругой», — грустно думал я. «А ведь мое место там, в постели маркизы. А где еще место авантюристу? Но уж во всяком случае не на кухне». Женя, конечно, не могла знать моих предательских мыслей, но, видя, что я внезапно погрустнел, она встала из-за стола, подошла ко мне и, наклонившись, сказала сюсюкающим шепотом: «Этот ее гувернанткин шепот, рассчитанный на детей, раздражал меня неимоверно. Глупый мужчина, потерпи, завтра у меня кончится период, и ты сможешь go inside of me, пойти внутрь меня». Ох, она, конечно, подумала, что я мучаюсь желанием, что я хочу ее пресные прелести. Как бы не так, я хотел маркизу. Маркизу, жену лорда. Маркизу, живущую в замке с 300 слуг. В замке, куда несколько дней в неделю с 10 до 3 пускаются экскурсанты, где висят картины Гойи, Веласкеса и Тициана. Ибо чего же я на свете стою, если я не ебу маркизу? Я думаю, что я нравился маркизе Хьюстон. Ну как нравился? Она отметила несколько раз мои красивые руки и красивые сапоги. Очевидно, и по моей роже было видно все же, что я не родился любовником служанки. Может, маркиза Хьюстон даже жалела меня, оказавшегося в чужой стране и вне своей среды. Вряд ли она думала, что хорошо бы поебаться с Эдвардом. Но я, сталкиваясь с маркизой на лестницах, на кухне, я пылко желал ее. Не совсем, впрочем, сексуально, я думаю. Я хотел ее больше социально. У меня был комплекс социальной неполноценности. Вот в чем дело. Предоставь мне судьба тогда возможность выебать ее, какое, наверное, лечебное действие это бы на меня оказало. Как бы я гордился собой. Но возможности не было никакой. Когда в доме останавливались такие важные гости, как маркиза и ее муж, я бывал в доме сравнительно редко, потому что Стивен Грей бывал тогда в своем доме часто. В такие периоды гости и Стивен оттесняли меня и Дженни на кухню, как бы в людскую. Я стеснялся. После отъезда маркизы Хьюстон и лорда на несколько дней приехали в дом из Вирджинии родители Дженни. Худой, высокий, с острым носом, обстоятельный, незлобивого нрава отец и худенькая, черненькая, как галка, мать. Дженни устроила для родителей обед, на который была приглашена еще одна пара. Бывший сослуживец отца по FBI, нынче нью-йоркский полицейский чин с женой, и я, смотрины. Я явился на обед попозже, дабы придать себе некоторый вес в глазах ее родителей, как будто после работы, хотя никакой работы у меня тогда не было. Я просто, чтобы убить время, сходил в кино. Высокая, как неуклюжая башня, теплая, пьяная Дженни, открыв мне дверь, сразу же стала меня тискать и целовать. Сказала, что очень меня любит, и потащила в обеденную комнату. Была она в цветном крепдешиновом платье, в новых черных туфлях от Шарля Журдена, волосы завиты, едва ли не единственный случай, когда она что-то делала со своими волосами. Они уже отобедали и пили шампанское. Дженни принимала своих родителей не хуже, чем Стивен принимал своих лордов и бизнесменов, шампанское и свечи. Съев оставленные мне баранину и артишоки, я присоединился к шампанскому и к их беседе. К шампанскому со страстью, к беседе осторожно. Мы много выпили тогда втроем, и я утерял многие детали нашей беседы. Но одно неколебимое мнение у меня в тот вечер создалось. И позже, встречаясь с отцом Дженни еще и еще, я все более убеждался в верности этого первого наблюдения. Оба FBI-щика в отставке были ужасно похожи на моего, тоже отставного отца, офицера Советской армии, бывшего работника НКВД, МВД и прочее. Те же воспоминания о прошлом, о приятелях по службе, обсуждение их дальнейших судеб, тоже воззрение на жизнь, как на нечто исключительно им доверенное охранять и защищать. «А где же сейчас Джон?» — восклицал отец Генри. «Какой Джон? Маленький или длинный?» — уточнял нью-йоркский полицейский. «Длинный. Помнишь тот, что работал в отделе бриллиантов?» «О, длинный Джон теперь большой человек. Он начальник всей охраны в IBTA». «Ишь ты куда взлетел?» — пришел в восторг отец Генри. «Это же гигантская интернациональная компания». У одного несчастливца жена заболела раком и медленно умирала дома. У некого Ника по кличке Кит дочка родила внука, и тому подобная информация изливалась из обоих рекой. «Нормальные люди», — удивлялся я. Я еще выпил с ними шампанского, а потом стал пить виски. Нью-йоркский коп был ирландец, пил крепко, и когда они, наконец, прониклись уважением к моей мужской питейной доблести, я им и сказал, что они напоминают мне моего отца, коммуниста и чекиста, и его друзей. Я думал, они уж так удивятся, это их шокирует. «Наверное», — сказал спокойный и рассудительный отец Генри, «люди одной профессии в чем-то похожи. Тебе виднее, Эдвард. Ты жил там, теперь живешь здесь». «Мой отец был и есть хороший человек, несмотря на всю дурную славу организации, для которых он работал», — сказал я. «А что же», — сказал нью-йоркский коп, — «ты хороший парень, как я вижу, и Дженни тебя любит. Почему же твой отец должен быть плохим человеком?» Дальше нью-йоркский коп стал меня расспрашивать, что я пишу за книги и сколько платят писателям, когда они еще не знаменитые. Мы все пили и пили с полицейским. Папа Генри остановился, и я стал жаловаться нью-йоркскому копу, как тяжело сделать имя в литературе. «Ты держись», — говорил мне полицейский. «Дженни сказала, что ты очень талантливый. Сейчас тебе трудно, но ты перетерпи, будь упрям. Вначале всегда трудно в любой профессии, зато потом, возможно, твои книги будут бестселлерами. Станешь как Питер Бенчли, и фильм в Голливуде сделают». От фильма меня и тогда, и сейчас отделяют тысячи миль пути по раскаленной пустыне литературного бизнеса. А быть Питером Бенчли я бы не хотел. Вот его литературного агента я хотел бы иметь. Знаменитый Скотт Мередит – вот агент его сокровища. А Питер Бенчли – специалист по акулам и водным ужасам, нет уж увольте. С нью-йоркским полицейским я бы с удовольствием поговорил подольше, но, вспомнив наш уговор с Женей, что я уйду не поздно, я заторопился домой. Было уже около часу ночи. В дверях, провожая меня, Дженни облегченно вздохнула. «Я боялась, что ты напьешься», — сказала она. «Очень хорошо, что ты не напился. Ты был очень кьют сегодня. Я тебя очень люблю», — и Дженни поцеловала меня. «Завтра я тебе сообщу, что сказали тебе мои родители». Ее мама тоже сказала, что я кьют, миленький. А вот ее бабушка Полька, впервые увидев меня позднее, сказала, что какой же я русский. Русские всегда большие, даже огромные, и с бородами. Но все равно Дженни должна меня остерегаться. Русским нельзя доверять. К тому же они бьют своих жен».